Глава 18. Звездолеты кружили над Плутоном, ожидая последней партии товаров. Вера знакомилась с планетой, я сопровождал ее. Решение Большого Совета о превращении Плутона в галактический завод было подготовлено годами труда на этой планете. Из всех солнечных планет Плутон самая рабочая и пока единственный современный межзвездный порт. Когда-то в далекие рейсы корабли уходили с Марса, даже с Земли. Но потом люди поняли, что кустарничество в освоении космоса недопустимо. Сперва мы посетили один из атмосферных заводов. Сооружение шириной километров в 2 и длиной около 10 продвигалось по поверхности планеты, срезая слой почвы. Когда мы приехали на завод, его режущая стена подползла к гранитному холму. Холм обваливался на глазах. Он таял, как в огне. Вскоре от него не осталось и следа, и завод уполз дальше. На оставленном месте чернел слой искусственной почвы, удобренный, засеянный семенами растений и цветов. Над заводом гремели ветры, тысячи тонн изготовленного воздуха ежесекундно вгонялись в атмосферу. Я удерживал Веру подальше от вихрей, но с нее сорвало шляпу. И тут едва не случилось несчастье. Ромеро кинулся за шляпой, но был опрокинут потоками воздуха, и пришлось выручать его. Леонид и я вцепились в Павла, на помощь поспешил Алан. Втроем мы оттянули Ромеро от беснующейся воздушной бездны, куда он едва не угодил. «Если бы не вы, друзья, я бы сейчас летел под облаками», — сказал он. Он был очень бледен. «Думаю, вы сейчас перерабатывались бы в кислород и азот», — возразил я. «А еще минут через 5 мы дышали бы вами, Павел». «Как вероятно, дышим моей бедной шляпой», — заметила Вера. «Почему вокруг завода нет ограждений?» «Здесь нет людей», — объяснил я. «Все 3000 автоматических заводов смонтированы в пустынных местностях». Я, разумеется, не сказал, что мы не раз катались в авиетках вблизи заводов, чтобы побороться с искусственной бурей. Зато я обратил внимание Веры на зелень, покрывавшую почву планеты. «Это всего лишь трава и цветы, но скоро у нас зашумят настоящие леса, как на земле». «Зелень вкусная», — поддержал меня Лусин. «Сочная». «Очень». «А ты пробовал?» — спросил Алан. Он в восторге хлопнул себя поляшком. «Братцы, Лусин траву ест. До того дошел со своими синтетическими животными, что перешел на их пищу». «Не я, дракон, пегасы. Нравится. Как на земле». Равнина была озарена тремя рабочими солнцами. Одно стояло в зените, другое закатывалось, третье всходило. Я объяснил, что на Плутоне 7 рабочих солнц. Каждое запущено невысоко и охватывает излучением лишь малую часть планеты. Фиолетово-голубое, сейчас заходящее, из новейших. А это в зените, бело-желтое, изготовлено 55 лет назад и уже основательно выработалось. Первые колонисты на Плутоне трудились под сиянием одного этого солнца. Тогда оно висело неподвижно над северным полушарием, и лишь освещенный им участок был пригоден для жизни. После запуска третьего солнца и это было введено в общий график вращения. Нынче он таков. 4 горячих светила образуют теплый день продолжительностью в 16 часов. 2 красных поддерживают умеренную температуру во время 6-часовой ночи, а 1 оранжевое, переходное от дня к ночи, знаменует вечерний отдых. Всходило как раз оранжевое солнце, но больше о нем я не сказал. Я хотел, чтобы оно само заговорило о себе. Далекое земное солнце тоже сияло, но крохотное, с горошину, терялось рядом с искусственным. «Боже, как красиво!» — воскликнула Вера. Скалы и долинки, молодую зелень и постройки залило оранжевое сияние. Оно было так ярко и глубоко, словно предметы пылали внутренним жаром, не освещенные, а раскаленные. а над ними нависало желто-коричневое небо, тоже как бы разогретое до собственного сияния, очень низкое, почти осязаемое, не пустое, как на земле. «Нет, как прекрасно!» — восторгалась Вера. «И те солнца великолепны, а это просто удивительно!» «Элли делал», — сказал Лусин. «Хорошо. Очень». «Элли», — Вера повернулась ко мне. «Это седьмое солнце, брат?» «Да», — сказал я. «Мы поработали над ним. Мы хотели, чтобы оно не только приносило пользу, но и украшало нашу молодую планету». За ужином Вера сказала: «Грубая и крепкая планета. Жизнь здесь пока мало устроена, но вдохновенна. Я рада, что именно ее выбрали для новых великих работ». Ромеро посмеялся над общим восторгом. «Грубая, вдохновенная, великолепная. Какие странные слова. Жить здесь нельзя. Проработать 2-3 года? Допускаю. Нашли в океане космоса каменистый островок, приспособили его под перевалочную базу и восхищаются. Как ладно получилось. А пока все это дурная копия ничтожной части того, что имеется на Земле, и чем, я согласен, можно восхищаться». Говоря это, он уписывал пирожки с синтетическим мясом и запивал фруктовыми соками. Не думаю, чтобы еда на Плутоне казалась ему дурной копией земных явств.